освобождение. Всем хочется быть свободными, правда? В наше время все кричат о свободе. Иисус имел призвание освободить людей. Давайте мы почитаем. У вас-то в конспектах есть, и также есть, конечно же, в Библии. Лучше смотреть в Библии, так лучше запоминается. Потом открываешь местописание. О, я это читал. А что оно значило? А, я уже помню, что оно значило. Итак, мы будем смотреть сегодня, как Иисус освобождает нас. Евангелие от Луки, 4 глава, с 16 стиха. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 4 главу, с 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господня благоприятное». Мы говорили о том в прошлый раз, что это юбилейный год в Израиле, в израильском законе был юбилейный год, когда всем должникам прощались долги, а они выходили на свободу. Раз в 50 лет не только долги прощались, и должники выходили на свободу, но имение наследственное, давным-давно проданное кому-то куда-то, возвращались оригинальным владельцам. Все, что принадлежало человеку, возвращалось ему. По милости. Он это не заслужил, он за это не заплатил. Его прощали по милости, давали свободу и давали его имение, давали место, где он мог жить, давали место, где он мог выращивать хлеб, выращивать какие-то овощи, плоды и так далее, чтобы он мог жить, чтобы он мог нормально жить. Это был юбилейный год. И здесь год юбилейный, лето Господне благоприятное. Иисус говорил: Бог простит людям все долги. На кресте Голгофы, он еще пока об этом не говорил, потому что он должен был сохранить в тайне план Божий, но он предупреждал наперед: я проповедую, что будет полное прощение, я проповедую, что будет полное освобождение, я проповедую, что будет полное восстановление. И он потом шел, и он помогал людям. Потому что Бог всех прощает через Иисуса Христа и дает полное восстановление, полное освобождение, вытаскивает человека, помогает ему встать в нормальную жизнь с Богом. Отпустить измученных на свободу. В наше время все кричат о свободе. Страны хотят быть свободны от долга. Некоторые расплатившись, но в основном никто не хочет платить. Должники от кредитов, подростки от родительского контроля, там супруги от контроля тести или тещи, или там свекрови, свекры и так далее. Да? Люди пытаются быть свободными от чего-то, не всегда понимая, от чего они хотят быть свободными и от чего свобода им по-настоящему нужна. Вы знаете, что не бывает абсолютной свободы. Абсолютная свобода — это ты летишь в космосе, и вокруг ничего нету. Вот это абсолютная свобода. Такого не бывает. Ну да. Не, ну как? Ну вот попробуй понять, что такое абсолютная свобода. И если мы будем долго философствовать, разглагольствовать о том, что такое свобода, мы можем зайти далеко. Потому что там, где, в каких странах уже разрешили свободно курить наркотики, свобода. А то, что потом эти люди ходят, воруют у всех, для них это уже не свобода. Если твоя свобода двигает чужую свободу, это уже не свобода. Надо быть внимательным. И у Бога тоже есть свобода. Сколько людей Бога игнорируют вообще? У него что же свои планы, цели, желания, интересы на этой земле? Он же для себя создал. Мы живем надо так, как будто, ну, у Бога здесь интересов нету. Многие так живут. Это неправильно. Давайте мы посмотрим, что Иисус понимал под словом «свобода». Какая свобода дается Иисусом Христом? Как Он отпускает на свободу? Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. Иисус проповедует. Люди верят в Него. В то время это были преимущественно евреи. Что Иисус говорит к верующим людям? Потому что к неверующим иногда и не скажешь ничего. Что Он к верующим говорит? Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Очень часто люди представляют себе процесс освобождения как что-то такое сверхдуховное. Пришел, за тебя как-то помолились, что-то такое произошло, и ты стал свободным. Молитва помогает принести свободу в жизнь человека, но полноценная свобода приходит через познание истины. Пока человек не имеет познания истины, полноценной свободы нету. Смотрите, какой процесс получения свободы от Иисуса Христа? Не любой свободы, а свободы, которую дает Иисус Христос. Какой процесс? Первый пункт. Пребывать в Слове Иисуса. Пребывать — это что-то постоянное. Это постоянно находиться. Это постоянно размышлять. Ну и я думаю, если слово практическое, ты не пробуешь его на практике применить, то пребывать тоже не получится. Вот учат, допустим, тебя водить машину. И тебе рассказывают, что нужно выжать сцепление, включить коробку передач, отпустить сцепление и ехать. А ты не будешь это делать. Научишься ли ты водить? Нету практики, нету и познания. Итак, дальше. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Иисус говорит нам о том, что нам нужно, чтобы получить свободу, нам нужно стремиться быть учениками Иисуса. Прощение грехов дается даром. Оправдание дается даром. Помилование дается даром. Ученичество требует усилий. Свобода требует ученичества. Христос говорит: «Я прощаю тебе грехи, пребывай в Моем Слове, учись у Меня». Ученик, он учится, он старается, он прилагает какие-то усилия. И дальше мы видим результат. «И познаете истину». Слово «познаете» — это не интеллектуальное знание. Обычно человек, когда в церкви находится несколько месяцев, а то и лет, он приобретает много знаний интеллектуальных. Он прочитал Библию, там что-то сохранилось в памяти, какие-то, может быть, яркие проповеди, мысли, у самого какие-то откровения. Ты знаешь об истине, ты ее слышал. Но познание — это более глубокая вещь. Например, если я никогда бы не ел яблок, но видел их, я бы мог рассказать, что вот они вот такой формы, почти на шарик похожи, там палочка такая, иногда есть, иногда нету, там иногда не зелененькие бывают, иногда красненькие, там вот такие полосочки бывают. Если повернуть снизу, там черненькая точечка. Но я не познал, что такое яблоко. Я о нем знаю, я его видел. Но если я его беру и начинаю грызть, Вот тогда я познаю, что такое яблоко. Библия говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. Попробуй на вкус, попробуй на практике. Попробуй жить так. Много знаний – это не все, что тебе нужно. Попробуй жить так, и знания начинают преобразовываться, потому что кажется, что знаешь, пока не пробовал. Начинаешь пробовать, чувствуешь, что не знаешь. И у меня так получилось, что я прошел, когда вождение учился, прошел сначала всю теорию, сдал, а потом пошел вождение учиться. Я думал, ну сейчас сяду, мне рассказали, что делать надо, сяду за руль и поеду. Подхожу к водительскому сиденью, инструктор говорит, ты куда садишься? Я говорю, ну, водить же буду учиться. Он говорит, ты уже пробовал? Я говорю, нет. Говорит, садись, говорит, с другой стороны. Сейчас я тебе повезу, где ты будешь учиться водить. А то, говорит, будет у меня глаза, как у лося, и лицо смертника. И потом я понял, что так просто теория в практику не превращается. Надо попробовать. Почему Иисус хочет, чтобы мы служили в церкви? Кто-то проповедовал, кто-то учил, кто-то в воскресной школе, кто-то молился. Почему мы должны служить друг другу? Мы пробуем, каково это – любить, служить, спасать, делать то, что делал Иисус на практике. Легко судить со стороны, легко судить на футбольном поле, как они там бегают. «Эй, ты не туда мяч бросил, а ну давай быстрее, вот там же свободный. Пойди сам побегай полчаса, посмотрим, как ты будешь смотреть, кому мяч бросить надо». Легко судить со стороны, легко смотреть со стороны, как оно там должно быть там. Надо пойти на это поле и начать учиться играть. Начать учиться тому, делать то, что Иисус сказал. И когда ты начинаешь делать, тогда истина делает тебя свободным. Тогда оковы и цепи, которые ложь и грех наложил на нас, они начинают отваливаться. И мы дальше видим, что евреи начали спорить. 33 стих. Ему отвечали. Мы в семя Авраамова. И мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Ну, вот да. Как-то они загнули насчет никогда никому не были рабами. Задело их за живое. Но Иисус про Египет не стал им напоминать. Он задал более глубокий вопрос. Точнее, не вопрос, а разговор более глубокий с ними завел. Иисус отвечал им. «Истинно, истинно говорю вам». Всякий, делающий грех, есть раб греха. Все проблемы этого мира не из-за того, что люди не свободны от чего-нибудь контроля, от каких-то там долгов или правительств, или властей, или еще чего-нибудь. Все проблемы этого мира из-за греха. И свобода нам в первую очередь нужна от греха. И он говорит, что пока человек делает грех, то он есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, свобода нам нужна в первую очередь от греха. И сын освобождает нас не вот так. Теперь ты свободен. Иди. Все. Не греши. Он нас освобождает, когда мы учимся поступать, как Он. Когда мы учимся подражать Ему. Когда мы учимся идти за Иисусом Христом. Мы пробуем жить по-другому, не так, как мы привыкли. И это освобождает нас. И это меняет нашу жизнь. Итак, давайте мы посмотрим следующее место Писания. Можете Иоанна далеко не закрывать, потому что мы к нему сейчас же вернемся скоро. Заглянем в первое послание Тимофею. Первое послание Тимофею, 2 глава с 1 стиха. Это ближе к концу Библии. Чем Иисус часто занимался, причем он это не особо сильно афишировал? Молитвой он занимался часто, да? По вечерам уходил молиться, по утрам уходил молиться. Он делал то, о чем он учит. Он даже в одном месте помыл им ноги и сказал: «Знаете, что я вам сделал?» Они были в шоке, особенно Петр. Он говорит: «Я показал вам пример, чтобы вы делали то, что я». И здесь тоже, смотрите, что говорит Господь. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». То есть, так просто хорошая жизнь не дается. Нужно много молиться. Не будем молиться, не будет тихой и безмятежной жизни. Особенно за начальников. Ну что, дьявол тогда будет действовать в начальниках через начальников. Когда дьявол через начальников действует, тогда плохо. Молимся — меньше действует, больше Бог действует. Не молимся — наоборот получается. Дальше. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет...» Смотрите, желание Бога. Это воля Бога, это Его желание. Он так хочет. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». У Бога нету в планах, чтобы кто-нибудь погиб. В общем-то, гибель Гитлера тоже не была в Божьих планах. Он сам это выбрал. Мы имеем свободный выбор. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Смотрите, как важно отличать эти два понятия. Спасение, прощение грехов, открытая дверь на небо, милость Божия и так далее. Это дается даром. Человек должен попросить, он должен захотеть. Для этого мы должны рассказывать ему об Иисусе Христе, рекламировать ему Христа. Это дается даром, но познание истины нужно достигнуть. И это тоже очень важная часть. Смотрите, они стоят через «и». Бог хочет того и другого. Хорошо, когда грешник пришел в церковь или даже просто покаялся на смертном одре. Хорошо, что он принял Иисуса и прощение грехов, и все. Но у Бога есть до него больше. Бог хочет, чтобы человек достиг познания истины. А вот достигнуть уже требует некоторых усилий со стороны человека. Просто так ты не достигнешь, если ты не пойдешь. Слово «достигнуть» на греческом языке — это слово «приходить», «идти», «пребывать», «добежать до цели». То есть достичь познания истины, значит, ты идешь к этому познанию, ты проходишь какой-то путь, и ты достигаешь познания истины. Мы не достигаем спасения. Спасение подарено на кресте Голгофы. Мы достигаем познания истины. И познание истины делает нас что? Свободными. Кто хочет быть свободным? И я хочу. Поэтому я этим стараюсь заниматься, достигать. И какие-то истины довольно быстро постигаются. Причем разными людьми по-разному. Кому-то одно трудно дается, кому-то другое. Как в школе. Кому-то трудно математика, кому-то пение трудно дается, кому-то физкультура. Кому-то легко прощать всех, но трудно встать и сказать «порождение ехиднины». Кому-то, наоборот, легко сказать «порождение ехиднины», но трудно всех прощать. Всему учимся у Иисуса Христа. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 6 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Когда-то Пилат сказал Иисусу такой риторический вопрос: что есть истина? Люди в этом мире, у них слово «истина», у каждого своя истина, у каждого своя правда. У математиков есть свое понятие «истина», у политиков свое понятие «истина» есть. Причем у каждой партии она своя. Поэтому интересно, когда из одной пары... Да, у них там, неважно. Особенно интересно, когда политик из одной партии в другую переходит, как он истину меняет. Но истина — это непростая штука. Вот эта Библия, она же истина. Сколько тут страниц? Сколько мыслей на каждой странице? Это все истина. Действительно непростая штука. Но смотрите больше. Мы привыкли воспринимать истину как, ну, набор фактов, слов, мыслей. Вот читаем высказывание, но истинное высказывание, истинная информация. Но есть нечто больше, чем высказывание и информация. Иисус сказал ему, он сказал Фоме, одному из своих апостолов, ну и нам тоже, «Я есть путь и истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус не только говорил истину, Он не только позаботился о том, чтобы эта истина была записана у нас на страницах Священного Писания. Он жил истинно, Он есть истина. В каком смысле Он истина? Вы знаете, тоже интересно поразмышлять. Ну вот вы слышали такую фразу? Вот это истинный мужчина, да? Или истинная женщина. В каком смысле это говорят? Что он или она отражают в себе все качества того, что мы ожидаем от мужчины настоящего. Ну, он смелый, сильный, там, ну так далее. Да, вы понимаете, да? Он так живет. Он отражает в себе эти качества. Он демонстрирует и показывает собой, какой должен быть мужчина или там, какая должна быть женщина. Иисус показал, какой есть Творец всего и какими должны быть мы. Познавать истину мы можем не только изучая Его слова, но размышляя и рассматривая над той жизнью и теми делами, которые Он делал. Подражать тому, что Он делал, учиться стремиться быть похожим на то, что Он делал, общаться с Ним в молитве, просить, чтобы Он открывал нам это слово. Это слово очень глубокое, очень интересное. Я прочитал Библию лет, наверное, 20 назад, первый раз. Прочитал Библию, ничего не понял, кроме двух вещей. Что в откровении страшно, и что надо всегда радоваться. Но потом Бог начал больше открывать. Чем больше я хочу слушаться Его, тем лучше я понимаю это слово. Надо просить Бога открыть истину. Надо сотрудничать с Ним. И Он нас всегда от теории ведет к практике. Он говорит: пойди, помоги вот этому человеку. утешь, помолись, может быть, какая-то практическая помощь нужна. Пойди сделай что-нибудь из того, что Бог тебе открывает. И чем больше мы делаем, тем больше мы познаем истину, тем больше мы видим Христа, как Он жил, и мы видим, как мы меняемся, и это самая большая радость. Правда? Я думаю, что вы видели изменения в себе, и это сильно. Это сильно. Итак, давайте мы посмотрим дальше. Евангелие от Иоанна, вернемся к 3 главе и посмотрим только не 16 стих, который мы все знаем, а 17 стих. Иоанна 3, 17 посмотрим. Мы знаем, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 17 написано. Ибо, то есть потому что, не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Когда мы изучаем Библию, когда мы читаем слова Христа, они часто нас судят. Мы часто чувствуем обличение. Иисус дальше говорил, что не я, но Слово Мое будет судить людей в последний день. Слово судит. Слово воспринимается нелегко. Дяночка, Максим передал то, что я просил? Принеси, пожалуйста. Слово судит, слово воспринимается нелегко. Слово нас корректирует. Оно светит светом Божьим на то, кем мы являемся, и обычно нам что-то не нравится. И если вам все в вас нравится, значит, мало света Божьего светит в вашу жизнь. Еще раз скажу. Если вам в своей жизни нравится все, значит, в вашу жизнь падает недостаточно Божьего света, потому что я не видел еще ни одного христианина, который не отличался бы от Иисуса ничем. Ладно, хорошо. Да, спасибо. Библия говорит, что Слово Божье похоже на молот и меч, который сокрушает скалу. Иногда, когда мы читаем Писание, в нашей жизни есть твердыни, которые простой отверточкой не подкрутишь. Поэтому Иисус использовал очень сильные, яркие, иногда шокирующие слова для того, чтобы достать и изменить жизнь человека. Вы знаете, бывает механизм какой-то, и там какая-то деталь, и не все детали закручиваются аккуратненькой маленькой отверточкой. Некоторые детали, чтобы встали на место, нужно по ним хорошенько треснуть молотком. И поэтому некоторые слова для нас, они очень-очень бывают жесткими, они бывают очень сильными. Например, кто не возненавидит отца или мать, или там жены и детей, и своей жизни – не может быть моим учеником. А, как это не возненавидеть? Сукнули, так что ненавидеть надо, любить ближних надо. Как ненавидеть, любить, непонятно. Все нормально. Слово Божье стукнуло тебя в противоположном направлении. Мы так любим иногда своих ближних, что мы потворствуем им грешить. Мы так любим себя любимого, что вытащить себя на молитву не можем. Поэтому Иисус употребляет яркие вещи, сильные иллюстрации, чтобы сдвинуть нас в противоположном направлении, с неправильного пути. Сильно стукнет нас словом, но мы всегда должны помнить, этот суд помогает нам выправить курс корабля, чтобы идти в правильном направлении. Иисус не пришел в этот мир, чтобы нас судить и вынести нам приговор и подписать «ты плохой». Приговор нам был подписан законом. Иисус пришел, заплатил за приговор и сказал, теперь надо чинить эту сломанную машинку. Сколько успеем, столько починим до пришествия моего. На небе все остальное. Поэтому при всей серьезности Слова Божьего, при всех ярких коррекциях, которые Иисус иногда употребляет, чтобы поменять наш взгляд на жизнь, мы должны видеть и всегда понимать, что это не осуждение для нас, а коррекция курса, которая поможет нам идти за Христом, поможет нам учиться. Вы знаете, когда Иисус проповедовал, всем доставалось. И ученикам, и фарисеям, всем. В принципе, вот будет задание домашнее. Прочитать Нагорную проповедь, повторить. Основные принципы, да? Здесь много истины вложено. Такой простой, базовый, сильный. И где-то ближе уже к концу, я думаю, все уже знали, что у кого не так. Когда проповедуется истина Слова Божьего, мы обычно видим, что это проповедь вон для того брата или вон для той сестры. И я думаю, к 7 главе Евангелия от Матфея, к 1 стиху, все апостолы и все остальные ученики Иисуса уже смотрели, прищурив один глаз на ближних, и думали, я знаю, что он смотрел с вожделением на эту девушку. Я знаю, что он вчера поругался и сказал, какие слова этому человеку. Я знаю. Уже все, что до этого Иисус проповедовал, они смотрели на ближних, и они понимали, что у тех не все в порядке в жизни. Мы любим смотреть, как не все в порядке у другого. Потому что в этот момент нам приятно. Ведь я ж не такой. Ведь у меня ж не так, как у него. Я не такой, как этот мытарь, кричал фарисей в храме. Мы любим быть не такими, нам кажется, что от этого мы лучше становимся. Но Иисус очень ловко, подгадав момент, в 7 главе Евангелия от Матфея с 1 стиха говорите следующее. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». То есть он говорит, не смотри на ближнего, не суди его. Да, у него есть проблемы. Но не надо это делать. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Подхожу я, например, к брату и вижу в глазу, очки. Когда мы читаем Библию, у нас почему-то ассоциации иногда срабатывают нестандартные, не так, как в Библии написано. Всегда, когда мы обсуждали это местописание с людьми, почему-то возникала идея, что какая-то ресничка попала в глаз, и мы должны аккуратненько этим платочком вытащить. Сучок — это не ресничка. Сучки на деревья растут. Это естественная часть дерева. Она там была с момента, когда вот подросло до этого места. Кто-нибудь когда-нибудь занимался обработкой дерева? Ну, хотя бы в школе. Пытались шлифовать доску, в которой есть сучок. Я пытался. А? Представляете себе, ты хочешь, чтобы доска была гладкая. Ну, например, хочешь сделать какое-то изделие из этой доски. Ну, хотя бы даже ручку для того же самого молотка сделать. Но торчит в ней сучок, и он портит всю структуру дерева. И для того, чтобы сделать это место гладким, могут потребоваться очень хорошие инструменты. могут потребоваться большие усилия и очень аккуратная работа. Потому что если ты возьмешь простой рубанок, да еще не очень острый, и будешь хорошенько драть по этому месту, то сучок вывалится, раскрошится, это место испортится, и доска не будет вообще применима в этом месте ни для чего. Сучок — это часть характера человека, которая вросла в него. Это неотъемлемая так просто часть. Тебе, может быть, кажется, да чё он до сих пор не исправился в этой проблеме? Да тут так просто, давай я тебе это сейчас все расскажу. Вот тебя мы тут поменяем, тут мы тебя поменяем. Все легко, все нормально, что проблема? Дай выну сучок из глаза твоего. Иисус, он говорит, не смотри туда, что ты смотришь на этот сучок. Но он же есть, есть. А что ты смотришь на него? Займись своим собственным глазом. Потому что тот же самый сучок, но в моем глазу ощущается как бревно. Когда ему помочь, да что, курить бросит? Да элементарно. Просто берешь и бросаешь. Что там такого? Все, что, не покаялся еще? А тут, допустим, ну не знаю, какой-нибудь там грех. Обманывать. Не, раздражаться, гневаться. О, у меня так быстро просто не получается. Я вот держусь. А вот как тут такое вот случается в моей жизни, да, такое мне скажут. И я вот как вспылю, скажу, а потом вот, да, вот. Оно уже как бревно ощущается. Легко чистить чужой глаз, потому что он не твой, ты его не чувствуешь. Иисус говорит, займись своим собственным глазом. С Иисусом вместе достаньте оттуда это бревно. И тогда ты увидишь, как помочь ближнему. Тогда ты увидишь, как помочь ближнему. Ты почувствуешь, какие инструменты Иисус использовал на твоем глазе. И ты будешь знать, ага, рубанком здесь нельзя. Здесь нужно взять мелкую шкурочку и очень аккуратненько. Вот тут аккуратненько, так потихонечку здесь обработать. А здесь надо вот так, а здесь надо вот так. И больше всего ты будешь совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Потому что сам частенько никто из нас ничего не может поменять частенько. Только Бог может поменять частенько. Так, познавая истину, мы познаваем ее. Познаем ее для кого? Для соседа или для себя? Для соседа легче. Правда? Сосед, ты должен делать так. Иисус говорит, что ты смотришь на соседа? Если это твой муж, и ты его любишь, смотри, пожалуйста. Или жена. Но если ты ищешь сучок, не делай это. Займись своим собственным глазом. И когда Господь проведет через тебя через операцию, по выниманию твоего бревна, после этого как-то по-другому смотришь на соседа. Даже и видишь этот сучок, но ты понимаешь, что это не просто так. Что там нужна глубокая личная работа и уже какое-то сострадание к человеку. Не сострадание в смысле, ну пусть грешит себе, но сострадание в смысле, что ты понимаешь, что это не так просто. Что нужен путь со Христом, чтобы человек получил это освобождение, получил это исцеление. Много чего есть в Нагорной проповеди. Я думаю, домашнее задание даже за неделю прочитаем, разобрать не разберем. Вот смотрите, хотя бы один принцип взять, самый популярный, в той же 7 главе, 12 стих. Итак, во всем... Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Если взять один только этот принцип, он уже изменит жизнь каждого из нас радикальнейшим образом. Только надо быть очень внимательным. мы обычно обижаемся на людей, что они не поступают с нами так, как мы хотим. Правда? Родители к детям часто говорят, какие они неблагодарные. Они не ценят того, что мы для них делаем. Они не говорят нам спасибо. Они не видят даже этого. И да, такой сучок частенько у детей обретается в глазу. Есть? Бывает. Точно был. Вопрос. Когда дети тебе помогали, говорил ли им спасибо ты? Ну что посеял, дорогой? Как менять других людей? Начинать сеять в них то, что ты хочешь получить от них. Хочешь получить благодарность? Начни благодарить. Хочешь получить заботу? Начни заботиться. Хочешь получить помощь? Начни помогать. Хочешь получить уважение? Начни уважать кого? Детей? Да. Кого? Начальника? Да. Кого? Подчиненного? Да. Ближнего? Всех. Ну, хочешь получить? Начни сеять. И сеяние, жатва по-разному проходит. Иногда почва хорошая, и быстро приходит плод, результат. Иногда почва проблемная. И нужно молиться, чтобы Бог эту почву приготовил и очистил. Может быть, туда нужны какие-то удобрения или еще что-нибудь. Как Иисус сказал, обложи его навозом. Вот про дерево. Итак, дорогие мои, как нам получить свободу? Быть учениками Иисуса, изучать Его Слово, смотреть на Его жизнь, стараться подражать и делать это, во-первых, для себя. И только потом уже через призму Иисуса Христа, через Его очки смотреть на ближних. Аминь? Аминь. Возьмите с собой конспекты, повторите, почитайте. Очень сильно помогает. Знаете, что Библия сравнивает нас с овцами? Говорил и много раз, и еще раз говорю. Овцы жуют еду два раза. Два раза жуют еду. Ну, Бог их сотворил такими, чтобы мы могли их пасти. Были бы они очень умные, они бы уже не были овцами. Вот. И мы должны пережевывать Слово Божье хотя бы по два раза. То в духовном плане мы не очень умные. Если посмотреть на количество игральных заведений, питейных заведений, да, и людей, которые покупают это зелье, можно ли назвать это очень умным? Современные песни, лозунги там, я не про все говорю, есть некоторые просто там. «Живи кратко», «Живи быстро», «Покупай все», «Бери все в кредит». А потом мучаются люди. Потому что быстро-быстро набрали, а потом за все это надо расплачиваться. И здоровьем, и нервами, и силами, и деньгами, и возможностями. Многим-многим-многим-многим. Поэтому мы овцы в духовном плане. Но у нас есть хороший пастырь. Иисус Христос. Когда мы ходим за Ним, то мы будем в безопасности. А если мы за Ним не ходим, то всякие волки могут напасть. Ж не просто так эти заведения есть. Это потому, что есть волки, которые хотят съесть жизнь человека. Забрать у него жизнь. Отобрать у него деньги. Отобрать у него здоровье. Отобрать у него свободу. Ну, много всего. Но Иисус эту свободу возвращает. Он нам ее купил. Он нас простил, Он нас очистил, Он нас оправдал, и Он дает нам хороший второй шанс. Он говорит, что когда мы с Ним, волки нам не страшны. Аминь? Аминь. Давайте мы помолимся сейчас.